Наталья Кончаловская. Дар бесценный. Романическая быль. Москва. Издательство «Детская литература», 1969 год. Жизнь каждого подлинного художника — подвиг. О творческом подвиге одного из великих русских живописцев Василия Ивановича Сурикова написала эту книгу внучка его Наталья Петровна Кончаловская. И, может быть, впервые в русской литературе жизнь и творчество живописца деда доводится воспеть поэтессе внучки, на этот раз воплотившей в художественной прозе как внутренний, так и внешний образ героя. Автор, как бы раскрывая читателю двери мастерской, показывает сложнейший процесс рождения картины неотрывно от жизни и быта крупнейшего русского мастера кисти. Книга иллюстрирована репродукциями с картин и этюдов Сурикова и фотографиями.